Техника гласности, измерение дозы дозволенности и недозволенности осваивается в марше. Прежний опыт тщательно учитывается, но принимается во внимание и новые обстоятельства. В основе концепции обязательное условие. Место встречи выбирает власть. Высшая инстанция, обеспечивающая гласность, контролирует печать, все средства информации. Через них распространяется все, в том числе и самые революционные лозунги, определяющие направление дискуссии, размышлений, недовольства советских граждан. Редактор независимого московского журнала «Референдум» Лев Тимофеев пишет: «Заметьте, каждый раз, говоря о гласности, мы имеем в виду некий волевой акт. Разрешили издать, разрешили обнародовать, разрешили приоткрыть». Лев Тимофеев. «Что будет после гласности?» Референдум номер 29 цитируется по «Русская мысль» 31 марта 1989 года. Важный элемент опережения. Сверху пришли главные лозунги: демократизация, гласность, борьба против социальной несправедливости. Сверху было спущено имя врага – бюрократия. Читатель Руденко написал в «Известие» письмо, в котором говорит, что нынешняя гласность напоминает ему трюк, придуманный и широко применяемый японскими фирмами. Там в каждом цехе есть комната, в которой содержатся резиновые куклы, точные копии цеховых мастеров и вообще фирменного начальства. Принцип их использования таков. Не нравится мастер цеха. Подойди к его резиновой копии и дай ему по морде. Руденко пришел к выводу, что гласность – это жалкая подделка под японский вариант. Дескать, вам, граждане, не нравятся бюрократы, которые чуть было не довели общество до ручки. Кто вам мешает их бичевать, именуя изо дня в день врагами перестройки? Известие 6 апреля 1988 года. Публикация подобного письма, на первый взгляд, дерзкого и смелого, приносит множество дивидендов. Свидетельствует об открытости газеты, об отсутствии запрещенных тем, о возможности идти со всеми вопросами в печать, привлекает новых читателей. Советская печать, многие годы терявшая читателя, превратившаяся в объект насмешек, утратившая доверие, обрела с гласностью новую жизнь. Тиражи возросли фантастически. Рядом с журналами и газетами, давно известными читателю, приобрели популярность новые издания. Первое место по тиражу занял еженедельник «Аргументы и факты». 10 лет назад его тираж составлял 10 тысяч. В начале 1989 года он достиг 20,5 миллионов. В начале 1990 года превысил 30 миллионов экземпляров. В журнале 8 страниц. Годовая подписка стоит всего 3 рубля. Статьи короткие, много писем читателей. «Аргументы и факты» приносят сенсационные материалы о дочери Сталина, о числе жертв сталинской эпохи, о государственном дефиците. Журнал регулярно публикует статьи о советском прошлом, заменяя для учителей отсутствующие учебники истории. Немногим уступает тиражом орган Центрального совета профсоюзов «Труд» – 20 миллионов. Это в два раза больше, чем тираж «Правды», который, впрочем, тоже не может жаловаться на свои 10 миллионов. На 1 января 1989 года 9 664 тысячи. Увеличилось число читателей других центральных партийных изданий. «Советская Россия» – тираж 4 221 тысячи, «Политическое образование» – 1 862 тысячи, «Агитатор» – 1 231 тысячи, «Коммунист» – 930 тысяч, партийная жизнь – 811 тысяч. Значительно повысился интерес и к другим средствам массовой информации. Это несомненный успех политики гласности. Советские люди возвращены в поле воздействия контролируемой пропаганды. Возможность создания частных издательств, публикации частных журналов и газет была отвергнута властью. Об отношении гласности как оружия партии может свидетельствовать правительственное постановление, принятое 23 октября 1987 года, о запрещении создания издательских кооперативов. Оно оставалось секретным до тех пор, пока сообщение о нем не появилось в независимом бюллетене «Гласность». Главная цель постановления, как объяснил один из его составителей, оградить общество от социальной, идеологической и нравственной опасности, которую таят в себе кооперативы. Московские новости. 15 января 1989 года. Процесс гласности может казаться неудержимым. На 5-й международной книжной выставке-ярмарке в Москве, состоявшейся в сентябре 1985 года, английским издателям не разрешили выставить 1984 Джорджа Орвелла. В феврале 1989 года роман Орвелла начал печататься в московском журнале «Новый мир». В 1985 году председатель Госкомиздата Пастухов настаивал: «Мы по-прежнему решительно защищаем советского читателя от навязывания ему произведений с чуждыми идеологическими, этическими и эстетическими воззрениями». Правда, 4 сентября 1985 года. В 1989 году Горбачев выражал недовольство тем, что в некоторых дискуссиях выдвигается вопрос о том, что для перестройки рамки социализма якобы тесны. Исподволь подбрасывается мысль о политическом плюрализме, многопартийности и даже частной собственности. Литературная газета, 11 января 1989 года. Шок, вызванный гласностью, понимаемый как разрешение на публикацию прежде запрещенного, на позволение писать о проблемах, совсем недавно еще совершенно закрытых, был результатом полной неожиданности подарка. В 1967 году Александр Солженицын писал съезду писателей о необходимости гласности, о гласности вспоминали диссиденты. Хорошо было известно, чем это кончалось. И вдруг взрыв. По одному лишь слову лидера все переменилось. И то, что вчера еще казалось невозможным, потому что это было абсолютно несовместимым с господствующей идеологией, стало возможно и перестало удивлять. Печатается не только Платонов, Булгаков, Пастернак, но и Артур Кестлер, Джордж Орвелл. Появился том статей Бухарина, и, несомненно, появятся тексты Троцкого. Русская пословица настаивает: «Дареному коню в зубы не смотрят. Дареной гласности стоит, однако, заглянуть в зубы, чтобы убедиться, исчезли они совсем или сохранились». Что делает цензура, если она еще существует? Превратилась ли гласность в неуправляемый стихийный процесс, сдерживаемый только дефицитом бумаги? Едва гласность вспыхнула, был задан вопрос: где ее пределы, есть ли у нее границы? Александр Бовин, политический обозреватель «Известий», констатирует в начале 1989 года: все относительно. По сравнению с 1985 годом, гласность ошеломляющая. По сравнению с общественной потребностью, полугласность с натяжкой. Московские новости, 1 января 1989 года. Цензор Владимир Солодин в интервью роттердамской газете «Хандельсблат», признал, что еще имеются, как он назвал, зоны осторожного подхода. Например, Горбачев. «Конечно, — сказал цензор, — можно критиковать лидера, но необходимо ограждать его от клеветы. Клевета, — разъяснил он, — это умышленное искажение фактов. Например, если кто-то скажет, что Горбачев пытается налить старое вино в новые бутылки, что перестройка — это один из методов спасения сталинизма, модернизируя его, — это клевета». International Herald Tribune, 17 февраля 1989 года. Границы гласности очевидны для всех советских граждан. Их могут при желании увидеть иностранные наблюдатели. Остаются по-прежнему непроницаемыми основные тайны. Как и до гласности, все решения высшей инстанции, политбюро, принимаются в глубочайшем секрете. Загадкой остается механизм принятия решений. Американский историк Джозеф Финдер пишет: «Мы знаем, что Политбюро собирается в четверг, но мы не знаем, в какое время. Нам говорят, что решение принимается единогласно, но мы не знаем, голосуют ли они». Важнейшая особенность гласности, скрываемая рассуждениями и дискуссиями о ее рамках, границах, доступных и недоступных зонах, в том, что это строго контролируемый процесс. По-прежнему действует цензура. «Не секрет, — пишет «Комсомольская правда», — что у нас существует предварительная цензура в лице Главного управления по охране государственных тайн в печати, главлит СССР. Теперь многое в его деятельности изменилось. Большинство ограничений для печати отменено. Но все же еще бывают случаи, особенно в местной печати, когда снимаются материалы из номера, отнюдь не по соображениям государственной тайны». «Комсомольская правда», 2 апреля 1989 года. Цензура бдительно вычеркивает из воспоминаний Владимира Набокова «Другие берега» все упоминания о Ленине и мерзостном ленинском режиме. Владимир Набоков «Другие берега», «Ардис Ан Арбор», 1978 год, страница 233. Рой Медведев рассказывает: «Я сейчас начал публиковать свои статьи и с удивлением вижу, что редактор, не цензор, а еще редактор, решительно вычеркивает самые скромные критические замечания в адрес Ленина, приговаривая: не будем задевать Владимира Ильича». Рой Медведев об истоках террора и репрессии из выступления при обсуждении фильма «Власть Соловецкая» в Доме кино, СССР, внутренние противоречия, номер 22, 1988 год, страница 108. По-прежнему смысл слова определяется властью. Не имеет значения, если былое значение устаревает, не поспевая за колебаниями политической линии. В словаре иностранных слов, вышедшем в Москве в 1988 году, слово «плюрализм» определяется как одна из главных идей в современных буржуазных и реформистских теориях, противопоставляется марксистско-ленинскому учению. Словарь иностранных слов. Москва, 1988 год, страница 385. Через несколько месяцев после выхода словаря иностранных слов плюрализм в сопровождении прилагательного «социалистический» стал употребляться в положительном смысле. Возможно, в очередном издании словаря слову будет дано новое определение. Сохраняется власть над словом. Изменилась форма контроля. рождается понимание того, что подмена амонимов страшнее и действеннее всякого запрета. В интервью для «Юманите» в 1986 году Горбачев изложил новую концепцию. За исключением военных и государственных тайн, а также тех видов пропаганды, которые прямо преследуются Советским уголовным кодексом, порнография, национальная ненависть и так далее, функции контроля и отбора публикаций передаются редакторам средств массовой коммуникации и издательств. Кавычки для слова «новое» необходимы, ибо концепция самоцензуры была заложена в первых актах, регламентировавших советский цензурный аппарат, узаконенный в 1922 году. Тогда от всех видов цензуры, кроме военной, были освобождены все издания Коминтерна, вся партийная печать, «Известия» в ЦИК, труды Академии наук и другие издания. Аргументы и факты, номер 17, 1987 год. Если в 1922 году Ленин считал свою партию достаточно сильной, чтобы она могла себе позволить не подвергать цензуре собственную печать, стоит ли удивляться, что полвека спустя Горбачев решил позволить себе роскошь довериться партийным редакторам? Он знает, что может на них положиться. В открытом письме генеральному секретарю ЦК КПСС, председателю Президиума Верховного Совета СССР Горбачеву, виднейшие представители либеральной интеллигенции, вернейшие сторонники перестройки, главный редактор журнала «Знамя» Григорий Бакланов, драматург Александр Гельман, писатель Даниил Гранин, председатель Союза кинематографистов Элем Климов, академик Руальд Сагдеев, председатель Союза артистов Михаил Ульянов, просили усилить дисциплину. Рассказывая адресату о противниках перестройки, авторы письма напоминают, что раньше даже обвинение в малейшем отклонении от принятого курса незамедлительно влекло за собой суровую ответственность. Они полностью согласны с тем, что о возвращении к бытовавшим тогда порядкам речи быть не может, но настаивают, что идеологическая и политическая дисциплина, особенно сейчас, в переходный период, обязательна. Открытое письмо «Московские новости» 1 января 1989 года. Советская гласность всегда в сталинское время, в хрущевскую оттепель, в эпоху перестройки, спущена сверху, организована, строго контролируется. В «Преддверии рая» Александра Зиновьева, книги, вышедшей в 1979 году, существует комитет гласности, который занимается ею, следуя очередным директивам идеологической комиссии ЦК. Традиционные формы контроля – пленумы ЦК по идеологическим вопросам, когда утверждается генеральная линия на определенный отрезок времени, постановление ЦК по вопросам литературы, кинематографии, театра, критики и так далее, совещание в ЦК, где руководитель идеологии, секретарь ЦК по идеологии, председатель идеологической комиссии с 1988 года, дает директивы, отмечает успехи и недостатки в работе, намечает темы и направления идеологической активности. Важное недооцененное значение в процессе контроля над гласностью имеет техника советского журнализма. Знаток советских средств массовой информации и пропаганды Нора Букс обращает внимание на существование могучей армии советских журналистов – около 100 тысяч. Она отмечает обновление техники приемов, позволяющих эффективнее, чем раньше, контролировать информацию и манипулировать сознанием. В частности, усовершенствованы формы передачи идеологического послания, например, его композиционные приемы. Отсюда, например, обилие диалога, рецензии диалоги, очерки диалоги, статьи диалоги. Создается впечатление участия в разговоре, из которого в действительности читатель или зритель устранен. Нора Букс отмечает распределение ролей и взаимодействие в рамках комплекса всех средств массовой информации и пропаганды, как официально обозначается в СССР масс-медиа. Неслыханное обилие информации становится важным элементом ее контроля. Горбачев дополнил этот арсенал могучим оружием, личными встречами с творцами общественного мнения, или, как они официально именуются, руководителями средств массовой информации, идеологических учреждений и творческих союзов. С писателями и кинематографистами встречался и Сталин, обычно в узком кругу. Хрущев провел 3 встречи с писателями, художниками, артистами, оставившими скверные воспоминания. Настолько груб был первый секретарь, ведший себя как барин среди лакеев. Брежнев передоверил функцию встреч инструкций Суслову. Горбачев превратил встречи с руководителями массовой информации в особый институт личного прямого руководства. Каждое важное событие разъясняет редакторам журналов, председателям союзов писателей, журналистов, кинематографистов и так далее, лично генеральный секретарь. От него идут инструкции и импульсы. В сентябре 1988 года Горбачев напомнил, что средством массовой информации надо занимать четкие позиции, что и в печати, да и в обществе в целом встречается путаница в анализе и оценках. По некоторым выступлениям, публикациям, получается, что перестройка чуть ли не усугубила положение дел в экономике, разбалансировала финансы, ухудшила снабжение продовольственными товарами, обострила жилищные и другие социальные проблемы. Горбачев дает указание: не следует приписывать перестройке то, что связано с предшествующим периодом. Он предлагает решительно избавляться от коллекционирования пугающих случаев и подчеркивать положительные факты. Правда, 25 сентября 1988 года. В 1928 году ЦК партии, подводя первые итоги проведения самокритики, требовал усилить освещение положительных фактов нашего строительства, обратить внимание на тщательный выбор фактов, давая примеры подлинно хорошего. Правда, 20 августа 1928 года. На встрече с руководителями масс-медиа 8 января 1989 года Горбачев был прям и резок. «Никто у нас в стране вне контроля не стоит. Это относится и к средствам массовой информации. Советская печать – не частная лавочка». Правда, 11 января 1989 года. Несмотря на призывы развивать кооперативные движения, выражение «частная лавочка» остается в советском словаре чрезвычайно оскорбительным. Демонстрация системы контроля, которую можно обозначить словом «гласность», было поведение Михаила Горбачева после выборов народных депутатов. Во вторник, 28 марта 1988 года, едва стали известными предварительные итоги выборов, принесших несколько сюрпризов, генеральный секретарь не собирает Центральный комитет или Политбюро, не обращается к народу. Он вызывает в ЦК руководителей средств массовой информации и дает им инструкцию, как освещать результаты выборов. Характерно и то, что первую информацию о содержании выступления Горбачева получили иностранные корреспонденты от главного редактора «Огонька» Коротича, присутствовавшего на совещании. В советской печати выступление Горбачева было опубликовано 31 марта, определяя официальную линию. После кровавого воскресенья в Тбилиси 9 апреля Горбачев снова собирает 18 апреля творцов, снабжая их очередными директивами. В первые 4 месяца 1989 года генеральный секретарь, считая, видимо, положение сложным, инструктирует руководителей массовой информации 3 раза – в январе, марте, апреле. В октябре 1989 года на очередном совещании генеральный секретарь остро критиковал печать за провокационные материалы, которые приводят к ухудшению политической ситуации. В частности, он объявил, что аргументы и факты опубликовали в 40-м номере ошибочный материал. Узнав, что главный редактор журнала Владислав Старков находится в зале, он обратил все упреки лично ему. Когда после совещания Старков приблизился к генеральному секретарю и спросил: «Михаил Сергеевич, почему вы решили наказать меня? Почему вы хотите меня ликвидировать?» Он ответа не получил. Через несколько дней главный редактор «Аргументов и фактов» был вызван главному идеологу Вадиму Медведеву и услышал, что журнал ведет ошибочную линию. Старкову предложили покинуть пост главного редактора, он отказался. «Аргументы и факты», номер 40, 7-13 октября 1989 года.